25. Тогда начал Мессалла. «Я последую указанным тобою Матерн путем, да и незачем пространно возражать Апру, который, по-моему, в первую очередь спорит против названия. Не пристало будто бы называть древними тех, кто, как известно, жил за 100 лет до нас. Перепираться из-за слова я не намерен. Пусть называет он их хоть древними, хоть предками». Хоть еще по-иному, как ему больше нравится, лишь бы им было признано, что красноречие той поры превосходит наше. Не стану опровергать еще одно выдвинутое им положение, ибо и сам нахожу, что не только на протяжении различных столетий, но и в пределах одного и того же возникло множество разновидностей красноречия. Но подобно тому, как первенство среди ораторов Аттики безоговорочно отводится Демосфену, а ближайшее к нему место занимают Эсхин и Гиперит, и Лисий и Ликург, и это поколение ораторов с общего согласия считается наиболее выдающимся, так и наш Цицерон опередил в красноречии остальных ораторов своего времени, тогда как Кальф и Азиних, и Цезарь, и Цели, и Брут по праву ставятся выше и предшественников, и тех, кто жил после них. И несущественно, что между ними отмечаются некоторые отличия, раз в основном они сходны. В Кальве больше сжатости, в Азинии – остроумия, в Цезаре – четкости, в Цели – язвительности, в Бруте – основательности, в Цицероне – страстности, полноты и мощи. Однако все они отличаются здравостью своего красноречия, так что, взяв в руки речи любого из них, чувствуешь, что при всем различии дарований их объединяет некое сходство и общность вкусов и направления. Если они неприязненно относились друг к другу, а в их письмах есть кое-какие места, в которых проглядывает взаимное недоброжелательство, то это порок не ораторов, но людей. Ибо, по-моему, и Кальву, и Азению, и самому Цицерону нередко доводилось испытывать ревность и жгучую зависть, и вообще они не были свободны от присущих человеческому несовершенству пороков. Единственный среди них, кому, как я считаю, были неведомы зависть и недоброжелательство, это Брут, откровенно и искренне высказывавший все, что было у него на душе. Уже ли завидовал Цицерону тот, кто не завидовал, как мне кажется, даже Цезарю с его безграничным могуществом? Что же касается Сервия Гальбы и Гая Лелия или кого другого из древних, которых не упустил задеть Апр, то тут не требуется защитника, ибо готов признать, что их только нарождавшиеся и еще не достигшие зрелости красноречия и в самом деле не было лишено кое-каких изъянов».